Глава 16. У Матвея горячие и требовательные губы, жесткие объятия и совершенная бесцеремонность во всем, что касается телесного, плотского. То есть ему вообще плевать, кто на нас смотрит, кто что подумает и чем все это грозит. Мне. И меня этим он заражает, да так, что никакие прививки в виде гудящих машин, проезжающих мимо, с водителями, прекрасно видящими весь наш практически эроролик в прямом эфире, чуть ли не выпадающих из окон и стеклянных дверей салона моих коллег и клиентов, звенящих на разные лады телефонов его и моего, ничего из этого не помогает и не заставляет оторваться друг от друга. Я полностью покоряюсь грубой силе и животному самцовому магнетизму Матвея, покорно вишу в его лапах, слабо трепыхающейся на ветру тряпочкой, и проявляю инициативу лишь тем, что цепляюсь за его широченные плечи до судорог в пальцах. Мне так хорошо в его руках, боже мой, так сладко! И хочется, чтобы этот безумный поцелуй длился и длился, но все когда-то заканчивается. Матвей отрывается от меня, позволяя глотнуть наконец-то воздуха, смотрит в лицо затуманенным, жадным взглядом, держит по-прежнему крепко и жестко и молчит. А я? Я смотрю, запрокинув голову в его лицо, такое красивое сейчас, такое мужественное, и думаю лишь о том, что хочу быть с ним, несмотря ни на что, просто хочу. Это так эгоистично, так неправильно, так недальновидно, в конце концов. И Димка, он не поймет. Будут проблемы, столько проблем. Но, бог мой, да чего же хорошо мне сейчас? Поехали ко мне. Хрипит Матвей и сжимает меня еще крепче за талию, словно удав в своих кольцах. Все туже и туже, не вырваться. Да и не хочется. Слишком я скучала, оказывается. И слишком устала без него. Я работаю, слабо возражаю я. И в доказательство кошусь на окно салона, к которому с той стороны прилипла в числе прочих любопытствующих и моя клиентка с непросушенным до конца гелем на ногтях. Пофиг. Как обычно, совершенно не церемонясь и не думая о будущем, заявляет Матвей. Поехали. Я соскучился, да. Короче, очень соскучился. Он все никак не отпускает меня, прижимается, делая вполне однозначное движение бедрами и давая понять, насколько сильно соскучился. У меня мурашки по коже бегут, словно у девочки 18-летней. Боже мой, да что происходит-то? Какое-то ненормальное гормональное расстройство, не иначе. И я бы, пожалуй, подчинилась этому невероятному. Такому горячему давлению поехала бы, совершенно забыв про все на свете, к Матвею, в его стильную 100-метровую студию в одном из элитных ЖК города, и там бы... Ох, даже думать горячо о том, что там было бы. Я у него дома была один раз всего, и кроме кровати, огромной, невероятно удобной для всякого рода страстных пошлостей, которыми можно на ней заниматься, ничего и не видела. Ну, еще из окна на город и из лучину реки посмотрела, да? Матвей, уловив мое сомнение, делает все, чтобы его развеять. Дышит тяжело, сжимает крепко, кусает в основание шеи сладко и больно. А я уже в счастливом полуобморочном состоянии смотрю на стекла салона и вижу лица своих коллег и клиенток. И одинаковый в них интерес, жадный такой, завистливый. Это приводит в чувство, напоминает, кто рядом со мной. И сколько женщин сейчас меня проклинают наверняка. Матвею-то плевать, а мне тут работать. И без того с ума сошла, позволила себя лапать на глазах у всех. Еще если и уеду с ним сейчас, прямо посреди рабочего дня, это будет верх глупости, да и вообще... Какого черта я расплылась, словно девочка-малолетка в лапах своего первого прыщавого парня? Матвей признаков жизни 2 месяца не подавал, и от него отвыкла наконец-то. Отвыкла, отвыкла, именно так. И теперь стоило ему приехать и повелительно, по-хамски, если быть откровенной, мотнуть головой на выход, Я сразу понеслась, волосы назад, под ногами только щебень в разные стороны летит. Ужас какой! Глупость и полное неуважение к себе самой в первую очередь. Я барахтаюсь в его руках, резко придя в себя и став жесткой и угловатой. «Пусти меня немедленно!» — шеплю, пытаясь разомкнуть железные лапы Матвея. Он сначала, явно не осознав, что ситуация поменялась, держит, не реагируя на мои слова вообще никак. Наоборот, пытается опять вернуть утраченные позиции, тянет к себе, желая поцеловать, затискать снова до полуобморока, отключить мозг и утащить в берлогу дезориентированную добычу. Но я, уже распалившись до боевой ярости, только сильнее упираюсь в каменные плечи и, стараясь сделать это все же незаметней, бью Матвея по груди. «Пусти меня, я сказала, слышишь? А то кричать буду!» Он замирает в изумлении, моргает, осматривая меня на предмет сдвинувшейся крыши. «Зачем кричать?» — с недоумением спрашивает он. «Потому что ты не отпускаешь!» — рявкаю я. «А ты чего вырываешься?» Все с тем же, даже возрастающим недоумением, говорит Матвей. «Тебе только что все нравилось». «Не нравилось». Уязвленная тем, что он прав, чертовски прав в своих словах, я начинаю изо всех сил выкручиваться из его лап. Матвей, помедлив немного, размыкает ладони и аккуратно ставит меня на землю. Тут же отпрыгиваю от него, фыркая, словно злобный еж, и пытаясь привести разворошенную одежду в порядок. Шапочка потерялась, аккуратная гулька на волосах растрепалась, пуговицы на халатике расстегнуты. Когда успел? Матвей наблюдает за моими лихорадочными телодвижениями с язвительной усмешкой. Высокомерной даже, я бы сказала. Словно показывает, что все-то он обо мне знает, и все мои попытки в сопротивлении и разумность считает смешными и глупыми. Это дополнительно бесит. Да что он себе позволяет? Выставил меня опять посмешищем, перед коллегами, перед клиентами. «Знаешь что?» — шеплю я, желая оставить последнее слово за собой во всем этом бреде. «Что? Опять в правильную дамочку играть будешь?» — с легкой иронией интересуется Матвей. «Не надоело самой, а?» Он делает шаг ко мне и понижает голос до шепота, пристально глядя в глаза. «Ты же в моих руках плавишься, малыш. Ты же хочешь меня. Нафига это все, а? Нафига этот бред? Почему нельзя просто быть вместе, если хочется?» Я смотрю в его лицо, словно загипнотизированное. Его взгляд обещает. Ох, сколько всего он обещает! И так хочется на долю секунды, самую маленькую, самую крохотную хочется подчиниться. И в самом деле все бросить, на все плюнуть, все забыть. Это так легко сделать. Это такой соблазн. И, наверное, будь я подурнее, помоложе и без взрослого сына, за которого я, несмотря на всю его взрослость, отвечаю все еще, я бы, может, и даже наверняка, но у меня багаж. И вбитое за 20 лет понимание, что от меня зависит жизнь самого дорогого для меня человека. И позволить себе подвергнуть его спокойствию опасности я не могу и не хочу. А потому отступаю на шаг, с трудом разрывая наш с Матвеем зрительный контакт, разворачиваюсь и иду к салону. «И это все?» — бросает он мне вслед зло и обиженно. «Точно все? Ты уверена?» «Уверена». Я не поворачиваюсь, моргаю яростно, чтобы не заплакать, натягиваю на лицо маску, скрывая дрожащие губы. «Я больше не приеду, Мира», — говорит Матвей. «Хватит уже». «Да, хватит». Я захожу в салон, старательно игнорируя возбужденные, любопытные взгляды, иду к своему месту, сажусь, протираю руки антисептиком, натягиваю свежие перчатки и словно в коматозе смотрю на клиентку, усевшуюся напротив. «Могли бы и сказать, что это ваш мужчина», — с обидой и завистью говорит она. «Это не мой мужчина», — сухо отвечаю я ей. «Давайте продолжим». Клиентка открывает рот, чтобы еще что-то сказать, явно недовольная таким ответом, но напарывается на мой предупреждающий холодный взгляд и замолкает, обиженно поджав губы. «Но мне плевать. Я машинально продолжаю свою работу». даже в мыслях запрещая себе перекатывать скользкие камешки воспоминаний нашей с Матвеем встречи. Последний. Теперь точно последний.